Для начала. С чего начать? Всегда помните, чтобы убрать дом, требуется время. Старикам кажется, что время бежит ужасно быстро, но на самом деле это мы становимся медлительнее, поэтому не откладывайте дела на потом. Эта новая для вас работа не будет завершена быстрее, если вы отложите ее в долгий ящик. Но немного практики и подготовки, и вам будет проще решить, как избавиться от тех или иных вещей. Поверьте мне, чем больше времени вы проведете, перебирая старые вещи, тем легче вам будет решить, что стоит оставить, а что нет. По мере накопления опыта это будет получаться все быстрее. В итоге вы даже сможете наградить себя своеобразным бонусом, лично отправиться на свалку и собственноручно зашвырнуть бесполезный хлам как можно дальше. Начните с разбора чердака или чулана, или шкафа у входной двери. Такие места — настоящие ловушки для временного помещения, того, что нам мешает. Именно временно. Поэтому многие вещи, хранившиеся на всякий случай, лежат там уже годами. Вы, может, даже забыли, что они там есть. Тем лучше для вас, потому что вы поймете, что ничего не случится, если их выбросить. Итак, залезайте в чулан и начните вытаскивать из него все, что там лежит. Так на свет снова могут появиться игрушечная лошадка или снаряжение для хоккея. В большинстве своем это будут вещи, которые вы сами уже никогда не захотите использовать. Иногда чулан переполняется настолько, что нужно прикладывать усилия, чтобы засунуть в него что-то еще. Будьте бдительны. Кто, по вашему мнению, будет возиться со всем этим, когда вас не станет? Расскажите вашему партнеру и друзьям, что вы намереваетесь сделать. Возможно, они захотят помочь и даже забрать те вещи, которые вам не нужны, или убрать то, что вам не под силу тащить одному. Вы увидите, как много людей, которые вам нравятся или даже не нравятся, придут к вам и возьмут у вас такие вещи, как книги, одежду и посуду. Возможно, кто-то из внуков или еще кто-нибудь из знакомых возьмет себе что-то на новую квартиру. Пригласите их всех, чтобы показать, что у вас есть, или напишите в чате. Расскажите, какие еще неизвестные им истории связаны с этими вещами, или даже вся ваша жизнь. Заранее запаситесь какими-то сумками и коробками, в которые можно было бы сложить эти вещи, чтобы их было легко забрать. Небольшой совет. Не начинайте уборку с фотографий или писем, а также личных бумаг подобного рода. Фотографии и письма могут доставить много радости и немного грусти. Но вот что произойдет точно? Если вы начнете с них, то определенно увязнете в прошлом и, возможно, уже никогда не сможете продолжить уборку. Рисунки и письма, которые вы хранили по каким-то причинам, должны ждать, пока вы не определите судьбу остальных вещей. В основном, когда речь идет о предсмертной уборке, прежде всего следует учесть размеры. Начните с больших предметов в доме и закончите мелочами. Фотографии вызывают столько эмоций, что могут усложнить работу, но их значение велико, и для них отведена отдельная глава в конце книги.